Вы слушали книгу Алексея Шишова «Корнилов. Несостоявшийся диктатор». Запись произведена на частном унитарном предприятии «Звукотекс» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». Минск, ноябрь 2007 год.